Древние картографы. На первый взгляд карта Атлантики, нарисованная на шкуре газели турецким адмиралом Пири Рейсом в 1513 году, причудливый плод воображения, но она покрыта серией похожих на сетку линий, которые придают ей удивительную правдоподобность. Сам Пири Рейс считал ее лучшей, заметив сноски. Ни у кого в этом веке нет карты, подобной этой. Составляя ее, писал он, я использовал 20 морских карт и 8 «Маппа Мундис», то есть карт, называемых арабами «Джафериями», и составленных еще во времена Александра Великого, на которых изображен весь обитаемый мир. Загадка вот в чем. Если Пири Рейс говорит правду, а сомневаться в этом нет причин, древние карты, на которые он ссылается, являются совершенное знание географии мира. А ведь это была доисторическая эпоха. По свидетельству профессора Чарльза Хепгуда из колледжа Кинстейт, Нью-Хэмпшир, который провел 7 лет, изучая карты Пири Рейса, и некоторые другие, дошедшие до нас и составленные примерно в то же время, они представляют собой первое убедительное доказательство того, что некий, на редкость умный народ, предшествовал всем народам, известным истории. Древние путешественники бороздили моря от полюса к полюсу. Как бы это ни было удивительно, есть неоспоримые свидетельства о том, что когда-то древние люди исследовали берега Антарктики, когда они были еще свободны ото льда. Бесспорно также, что они обладали такими навигационными инструментами, которые превосходили все те, которые были доступны людям в древнем мире, в Средневековье и вплоть до второй половины XVIII века. Эти сенсационные заявления были сделаны Хепгудом в 1966 году в его книге «Карты морских царей». И несмотря на его удивительные, даже революционные предположения относительно доисторического времени, они не были опровергнуты. Свидетельства нескольких ведущих экспертов, которые цитируются в книге, остаются до сих пор в силе. Подполковник Геральд Аумейер, в то время служивший в разведывательной эскадриле военно-воздушных сил США, писал о карте Пири Рейса. Очертания береговой линии, изображенные в нижней части карты, весьма соответствуют тому, что обнаружила шведско-британско-норвежская антарктическая экспедиция 1949 года, сделав сейсмический срез верхней части ледяного покрова. В то время, когда был зарисован этот берег, он еще не был покрыт льдом. Теперь в этом районе лежит ледяной покров толщиной около мили. Мы не представляем, как увязать эту карту с тем объемом географических знаний, который накопился к 1513 году. Капитан Лоренцо Барроуз, начальник картографического отдела той же эскадрильи, писал Хепгуду, «Мы считаем, что точность географических характеристик, которые мы видим на карте Оронтия Финея, 1531 год, предполагает, несомненно, что источником для нее также послужили точные карты Антарктики, но в этом случае всего континента. При ближайшем рассмотрении ясно, что карты-источники, вероятнее всего, были составлены в то время, когда Земля и внутренние воды континента были относительно свободны ото льда. Профессор Хепгуд пришел к этому заключению после тщательного исследования сотен других карт этого периода и, проделав огромную разыскную работу, которая помогла ему перечертить наиболее значимые из них современные проекции, он нашел только несколько из них заслуживающими внимания, так как искусство картографии во времена Пири Рейса все же было еще в зачаточном состоянии. Эпоха исследований, начало которой было положено Колумбом, открывшим в 1492 году Новый Свет, только начиналась, и хотя в общем очертания континентов были известны, их пропорции зачастую сильно отличались от действительных. Карта Роберта Торна, 1527 год, типичный пример, и издатель, позже опубликовавший ее, объясняет в сноске. Несовершенство карты можно извинить изменением ее создания. Наука космографии не была еще так известна нашим торговцам, как теперь. Главная проблема заключалась в том, чтобы найти верную долготу. Широту можно было выяснить довольно легко, ориентируясь по звездам, но определение долготы предполагало изобретение точного метода определения времени. А первый хронометр был изобретен только 2 века спустя. Подавляющее большинство карт времени Перерейса содержало значительные ошибки в ориентации континентов по долготе. Сам Колумб, пользовавшийся картами Атлантики и Вест-Индии, которые не дошли до нас, но которые, по его словам, использовал Перерейс, ошибочно полагал, что добраться до Азии, когда увидел Канарские острова, расположенные на расстоянии больше, чем 1500 километров от пункта его назначения. Однако несколько карт были исключением. Уже 200 лет средневековые моряки, бороздящие Черное и Средиземное моря, используют довольно точные карты, основанные на портуланах, сетках, похожих на колесо со спицами. Иногда их 16, иногда 32. Они напоминают морской компас. Откуда они появились, неизвестно. Знаменитый шведский ученый, занимающийся исследованием древних карт, Норденшельд, живший в XIX веке, указывал на то, что карты не стали более совершенными спустя 200 лет, и предположил, что все они, вероятно, были сделаны на основе одного единственного, более древнего оригинала. Как использовались портуланы, также было неясно, служили ли они вспомогательным инструментом для картографов или ими пользовались моряки. Большим вкладом профессора Хепгуда и его команды в картографию была попытка понять, каким образом Перерейс использовал их в составлении своей карты. Ключевым моментом здесь явилось то, что центры 5 портуланов лежали на одной окружности. После 3 лет попыток Хепгуду удалось установить, что центр этого круга был точкой пересечения того, что мы называем теперь 2 главными координатами. 30 градусов восточной долготы, которая проходила через Александрию, древний центр знаний, откуда, по словам Перерейса, он черпал источники для своих карт, и 23,5 градуса северной широты, тропик Рака. Это позволило Ричарду Стречину из Массачусетского технологического института с помощью тригонометрического метода найти точное местоположение 5 портуланов в Атлантике и перерисовать карту Перерейса с использованием современной сетки, чтобы проверить ее точность. Результаты были поразительными. Перерейс действительно пользовался древними источниками, а некоторые из них оказались исключительно точны. Так, западные берега Африки и Европы, в североатлантические острова, за исключением Мадейры, находятся на точной долготе. Более того, они правильно соотносились по долготе с берегами Южной Америки и Антарктики. Карибское море тоже встало на свое место, когда Хепгуд догадался, что из-за особенностей использования портуланов оно было отклонено на неправильный угол. Эта часть карты Перерейса, вероятно, была нарисована с использованием источника, где Египет был центром сферической проекции. Что касается Амазонки и острова Маражо, Хепгуд заключил, что точность расположения острова поражает. Ничего подобного нет ни в одной карте XVI века, до официального открытия острова в 1543 году. Южная часть Южной Америки была вычерчена довольно точно, в среднем отклонение не превышало 1 градуса. Фолклендские острова изображены на правильной широте, но по долготе есть ошибка около 5 градусов. Фолклендские острова, предположительно, были открыты Джоном Дэвисом в 1592 году, спустя около 80 лет после того, как Перерейс начертил свою карту. В качестве критики Хепгуда можно сказать, что он раздул много шума вокруг единственной загадочной карты и уделил ей слишком много внимания. Он сам писал, если бы карта Перерейса была единственной, то этого было бы недостаточно для убедительных выводов, но она не была единственной. Более того, часть ее наиболее удивительна – очертания Антарктики. Дискуссия, развернутая на радио, побудила Хепгуда заняться этим проектом, так как доказать ее правильность было непростым делом. От этого зависело разрешение важных проблем как геологии, так и истории. Антарктика была официально открыта в 1818 году. Хотя большая земля в этом районе значится на древних картах, Это в течение долгого времени было лишь предположением, особенно после того, как путешественнику Джеймсу Куку в XVIII веке так и не удалось обнаружить ее. На карте Пири-Рейса видна только небольшая часть северной береговой линии, известной как «Земля королевы Мод». Но, тем не менее, она так же точна, как и другие части карты, вычерченные по древним источникам. Карта Аронтиеса Финея, сделанная несколько позже, в 1531 году, еще более удивительная. Береговая линия Антарктики, подкрытая льдами, по крайней мере, с 4000 года до новой эры, показана в деталях с реками, стекающими с горных склонов и впадающими в море, и пустынной поверхностью, что предполагает, что ко времени создания карт источников на континенте уже был ледяной покров.